Когда закончилась выгрузка, Коракс объявил начало операции. Легионеры разбились на отделения, а воины Кустодис и агенты Механикум стали несколькими группами рядом с гвардией Ворона. «Пусть мы сейчас на Терре, но наши жизни подвергнутся опасности», — заявил примарх. «Трофеи, которые мы ищем под этой горой, защищают древние оборонительные системы. Знайте, что это задание важно не только для будущего нашего легиона. Оно позволит отомстить тем, кто пытался нас уничтожить. Этот день навеки сохранится в аналах гвардии Ворона. Никто не забудет ту роль, которую вы здесь сыграли. Прошлое – история. Неважно, что случилось раньше. Вас должно беспокоить только то, как мы будем действовать с этого момента. Будущее находится за этой стеной». Сказав это, Коракс отвернулся и направился к отвесному утесу. Одного взгляда на каменную стену хватило, чтобы в нем пробудился один из осколков воспоминаний, вживленных императором. Примарх не шутил, говоря, что им придется постучать, чтобы попасть внутрь. Хранилище было закрыто гармоничным замком, настроенным на звуковую волну чрезвычайно узкой частоты. В скале находились участки, соединенные с усилителями в структуре горы, и воспоминания императора открыли Кораксу их точное расположение. Он поднес кулак к первому участку и напомнил себе место и интервал каждого удара, чтобы создать правильный гармонический ключ. Он стукнул перчаткой по скале. Удары разнеслись в пустоте за каменной стеной, но были приглушены снегом и воем ветра. Тук! Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! Глухое эхо стихло, и Коракс задумался. Возможно, он неверно рассчитал интервал ударов или направил их не в те места. Но его сомнения рассеялись, когда скрежет шестеренок и шипение гидравлики заставили содрогнуться весь утес. Примарх отступил назад перед распахнувшимся порталом. Две каменные створки толщиной в несколько метров без труда разошлись в стороны, открыв мозаичный пол. На небольшие черно-красные геометрические узоры полетел снег, в пещере зазвучал стон ветра. «Ждите моей команды», — приказал Коракс, перешагивая порог. В воспоминаниях императора ничего не говорилось о защите внутренних ворот, но это не было гарантией безопасности. Он ощутил слабую дрожь и благодаря переданным императором знаниям понял, что активация дверей вдохнула жизнь в древние энергоустановки, находившиеся на многокилометровой глубине. В колпаки реакторов хлынула плазма. По кабелям и проводам сквозь скальную толщу побежал ток. Вдоль арочного потолка вспыхнули красные полосы, омыв коридор адским заревом. Стены и потолок, покрытые метровыми плитами с выгравированными на них незатейливыми символами молнии, вели лишь в одном направлении. Менее чем в 200 метрах похожая на зал комната резко обрывалась. Несколько настенных плит были заменены позолоченными порталами. Вдоль коридора через каждые 10 метров возвышались квадратные колонны, украшенные геометрическим орнаментом. Осмотрев широкий коридор, Корак заметил, что плитки на полу были не просто украшением. Примарх распознал схему, написанную сложным числовым кодом сообщения, хотя он не был уверен, сумел ли создать это своими силами или благодаря воспоминаниям императора. Плиты содержали в себе подсказку, цитату на древнем таранском языке. Возможно, она предназначалась исключительно для императора. Только тщеславие повелителя человечества. Хотя послание было написано на давно мертвом языке, Коракс сумел его прочитать. «Вдали, где вечность сторожит, пустыня тишину, среди песков глубоких обломок статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень. Желание заставить весь мир себе служить. Воитель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить, и сохранил слова обломок изваяния. Я Азимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния. Владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего, глубокое молчание. Пустыня мертвая и небеса над ней». Как примарх ни старался, смысл слов ускользал от него. Наставники на Ликее обучили его поэзии, понятиям рифмы, размера и такта. Но Коракса ничто не тянуло к сложению стихов. Всякая поэзия слишком сильно напоминала ему песни, которые пели заключенные колонии, рубя заступами и лазерными бурами неподатливый камень. Последние три строчки встревожили Коракса. Император словно сомневался в том, что Империум простоит дольше великих империй, которые не раз появлялись за долгую историю человечества. Коракса терзали вопросы, когда он дал экспедиции сигнал готовиться к входу в хранилище. Если содержимое этой сокровищницы было таким опасным, то почему император решил сохранить его? Он закрыл проект примархов после того, как его творения были похищены существами из варпа, называемыми изначальным хаосом. Император при первой же встрече рассказал ему об этом. Мог ли повелитель человечества знать, что когда-нибудь его технология понадобится вновь? Мог ли он действительно предвидеть, что однажды его сыну потребуются эти секреты? Руководствовался ли он обычным прагматизмом, не желая уничтожать то, на что потратил столько усилий? Или это было лишь продолжение Зала Побед, скорее по духу, нежели по расположению? Тайный музей, свидетельствующий о величайшем достижении императора. Вокруг Коракса раздалось эхо шагов гвардейцев Ворона и Кустодия, не заметивших скрытого предупреждения. Затем зал наполнился лязгом сервиторов и гулом колесных транспортеров со снаряжением, окончательно разрушившими атмосферу почтительной тишины. По отрывкам воспоминаний Коракс понял, что большая часть здания располагалась глубоко под толщей горы. Двери впереди были входами в лифты, которым предстояло доставить их на нижние уровни. Примарх не припоминал здесь ловушек или охранной сигнализации, но на всякий случай предупредил экспедицию, чтобы держались начеку. Местами воспоминания императора были смутными, поэтому немного предосторожности было бы кстати. «Отделения 7, 8 и 9, прикрывайте тыл», — сказал Коракс, когда последний гвардеец Ворона миновал портал. Затем он приблизился к плите в 20 метрах от входа. После прикосновения примарха плита отъехала в сторону, открыв панель управления. Коракс последовательно нажал несколько кнопок, как ему подсказали чужие воспоминания, и внешние двери стали закрываться. «Транспортом на взлет! Отслеживайте защищенный канал связи Эпсилон-6 и ждите нашего сигнала». Двери закрылись с поразительно мягким стуком, погрузив гвардию Ворона в красное сияние. Коракс быстро прошел в голову колонны, где обнаружил Агапита и агента-механику, Нексина Орландиаза, которые о чем-то спорили. «Но наша первоочередная задача – сохранять все найденные технологии». Прерывистый шепот Генетера раздавался из механической решетки под левой частью челюсти. Из его рта торчала трубка, которая вела через плечо к дыхательному аппарату, шипевшему и жужжащему с точностью метронома. Генетер был закутан в мантию густого красного цвета, рукава и подол которой окаймляли золотые узоры в форме зубцов шестеренки. На шее у него висела увесистая цепь с шестеренкой, руной Марса, символ которой повторялся на нескольких металлических штифтах над правым глазом Нексина. Кроме искусственного легкого, на нем больше не было внешних признаков механической аугментации, характерной для его собратьев из механикум. Но кожа Генетера странно сверкала, словно была из серебра. Его глаза также казались необычными, слишком большими для лица, без видимых радужек и с темно-красными зрачками. Учитывая особую специализацию Нексина, Генетер Магас Биологис, Коракс решил, что оперативник Механикум улучшил себя иными, не столь явными способами. «Жизнь моих воинов важнее любого оборудования», — ответил Агапита. «Мы уже потеряли достаточно легионеров, и я не позволю им погибнуть без веской причины». «Видимо, ты не понимаешь, что поставлено на кон», — парировал Нексин. «Обычный воин ограничен. Он может достигнуть определенного уровня, прежде чем в нем погаснет свет. Но оружие, технология, фрагмент наших былых достижений может жить вечно, изменяя жизнь миллиардов людей». «Жизнь всего лишь товар, да?» – прорычал Агапита. Он вплотную приблизился к сухопарому Магасу, заставив Нексина ощутимо задрожать. «Я помню подобную точку зрения. Таким было киаварское кредо». К «Командор, в чем проблема?» – поспешно вмешался Коракс. Агапита заговорил, не отрывая тяжелого взгляда от Генетера. «По словам получеловека, нам нельзя здесь стрелять», – сказал командор. «Снаряды и взрывчатые вещества могут нанести непоправимый ущерб содержимому хранилища», – добавил агент-механикум, посмотрев на Коракса неестественными глазами. «Если мы уничтожим искомое, то вся операция пойдет на смарку». «И что ты знаешь о нашей цели?» – спросил Коракс. «Чему может навредить стрельба?» «Сигелит не снабдил меня подробной информацией», – сказал Нексен, отодвинувшись от нависающего над ним агапита. «Но исходя из моей специализации и умений, я составил собственную гипотезу на этот счет». «И к какому выводу ты пришел?» – осведомился Коракс, жестом приказывая агапита отступить. «Раз я генетер, значит, мы ищем что-то связанное с генетикой. Не хочу гадать, но могу предположить, что это каким-то образом связано с одним из трех предыдущих проектов Императора. Громовые воины, примархи и адептус Астартес. Что именно, мне неведомо». «Это так?» – спросил агапита, повернув скрытую под шлемом голову к примарху. «Генотех?» «Средство для восстановления легиона», – ответил Коракс. Переводя взгляд с легионера на механику, он с явной неохотой продолжил. «Мы Астартес и не расстаемся с оружием. По возможности мы постараемся спасти содержимое хранилища. Но если чья-либо жизнь окажется под угрозой, мы будем действовать без колебаний. Если с остальным разобрались, то огонь без моего приказа никому не открывать». «Да, лорд», – кивнул агапита. «Я со своей свитой подчиняюсь вашему решению», – согласился Нексен. «Агапита, если нужно что-то обсудить, говори со мной», — сказал Коракс командору, а затем бросил пристальный взгляд на Генетера. «Пойми, я и мои воины недолюбливаем тех, кто готов променять жизнь и свободу на промышленную мощь или техническое совершенство. Твое присутствие здесь не обязательно, Магас. Я хочу лишь участвовать и помогать», — сказал Нексен. «Пожалуйста, поймите также и вы, что мне кое-что известно о вашем легионе. Ваши враги не состояли в механикум, поэтому было бы нецелесообразно объединять технологии вашей родной системы и великое созидание Марса. Тем не менее, признаю, что сейчас у нас одна цель, и я приложу все усилия, чтобы мои акалиты не вызвали новый конфликт». Не зная, можно ли эти слова считать за извинения, Коракс просто отвернулся от Генетера и посмотрел на зал. Вдали в тусклом красном свете были видны три огромные двери. Добравшись до дальнего конца зала, экспедиция обнаружила, что возле каждой двери находилась панель с двумя кнопками. «Возможно, здесь требуется бинарный код», – предположил Нексен, рассматривая центральную дверь. «Или палец», – сказал агапита, ткнув верхнюю кнопку. «Это же лифт». Дверь плавно отъехала в потолок, открыв за собой клетку, в которой могли уместиться 30-40 человек или 10 легионеров с полным снаряжением. «Будем спускаться отделениями», — решил Коракс. «Агапита, организуешь здесь все, я спущусь первым». Приказ оказалось выполнить не так-то просто, как думалось вначале. Агапита хотел отправить с примархом несколько гвардейцев-воронов в качестве авангарда. Но Аркад решительно настоял, чтобы в первой партии отправился он со своими воинами. Хотя Кустодий не распространялся об истинных намерениях, агапита счел, что тот не хочет упускать Коракса из виду. Нексен также настоял, чтобы его включили в первую партию, но при этом не хотел расставаться с двумя массивными орудийными сервиторами. В конечном итоге решили, что Коракс спустится первым вместе с кустодиями, а Нексен и его бронированные сервиторы будут сопровождать отделение гвардии. Нескольким легионерам придется смириться и ехать на спинах сервиторов, поскольку для всех в лифте не хватило бы места. Коракс едва обращал внимание на процесс сборов, уверенный, что агапита справится со своими обязанностями. Примарх углубился в воспоминания, пытаясь понять, что ждет экспедицию внизу. Как Коракс ни старался, он не мог вспомнить это место. Точно так же он ранее не вспомнил главные двери, пока воочию не увидел их. Какие бы дары ни вручил ему император, они зависели от окружающей обстановки. Кораксу стало интересно, сделал ли это повелитель человечества намеренно, Или же это был побочный эффект процесса психического внедрения? Агапита утопал в красном свечении, пока направлял отделение в правый лифт. И Кораксу пришло на ум совершенно другое воспоминание.